Глава 24. Рэй с аппетитом принялся за ужин. Жарабас постарался на славу. Здесь были и запеченные до румяной корочки перепелочки, и кабанятина, и тушеные овощи, и мясные пироги. Складывалось впечатление, что он хотел, чтобы Рэй наелся до отвала и уснул на арене. Я тоже ела, а меня в это время съедала вина. Не хочу, чтобы Рэй рисковал собой, причем совершенно бессмысленно. Сразу после ужина за нами пришли. И не кто-нибудь, а братья Шмаули. Увидев их, я нервно дернулась. «Все хорошо», — шепнул мне на ухо Рэй, заметив мою реакцию. Шмаули тоже заметили и мерзко ухмыльнулись. Их рожи обещали мне, что если с Рэйвином что-нибудь случится, то они отыграются на мне по полной. И на обещания Жарабаса не посмотрят. Всегда можно причинить вред тайно, так что и концов не найдешь. «Мы здесь, чтобы обеспечить вашу безопасность», — сказал один из близнецов. Но я отчетливо понимала, что они наш конвой. Жарабас боится, что мы с Рэем сбежим. Клетка была ярко освещена магическими светильниками и в темноте казалась волшебным цирковым шатром. Когда перед нами приоткрыли брезентовый полог, из глубины помещения дохнуло крепким запахом пота, сеном, кровью и навозом. Все зрительские ряды были забиты под завязку. На арене уже шел бой. Мы прошли к первому ряду. На почетном месте развалился Жарабас, по бокам от него сидели те самые девки, что приносили в нашу комнату ужин. Перед ним стоял столик на колесиках с фруктами. Жарабас лениво отрывал по виноградинке и отправлял в рот. Время от времени он делился виноградом со своими спутницами, и те облизывали свои кроваво-красные рты, когда он едва ли не засовывал туда свои жирные, как сарделики, пальцы. Фу, мерзость! Заметив нас, Жарабас оживился. Шикнул на соседей, чтобы они освободили два места. «Как тебе, мои девочки?» — рассмеялся Жарабас, приобнимая шлюх за голые плечи. «Оценил?» «Перед смертью не натрахаешься, конечно, но лучше подыхать с пустыми яйцами». «Девочек?» — Рэй вскинул бровь и посмотрел на меня. «Они пришли, когда вы спали», — проблеяла я. «Я решил вас не будить». Похоже, его совсем не смутило то, что ему пророчил Жарабас, а мне стало страшно. «О какой еще смерти он говорит? Если у него такой юмор, то ему не мешало бы узнать, что его шутки совсем не смешные». «Зря-зря. Не стоило портить последние часы жизни своему наставнику. Надеюсь, он многому успел тебя научить», — со лживым сочувствием произнес Жарабас. «Да что вы такое несете?» Я едва не подскочила от возмущения, но на мою руку легла ладонь Рэя. Я взглянула на него, и он едва заметно покачал головой. «У меня будут условия. Что бы со мной ни случилось, ты обеспечишь безопасность моему ученику. Самолично проводишь его до ворот Академии». «Немного ли чести ему?» — хмыкнул Жарабас. «Мои люди проводят его». «Нет», — твердо сказал Рэй. «Ты сам. Принеси мне непреложную клятву, что Лей войдет живым и невредимым в ворота Академии Дэрион». «Неужели ты не доверяешь моим людям?» «Не доверяю». «Ладно, клянусь», — недовольно взглянул на меня король отбросов. На его запястье тут же серебристой лентой сомкнулся знак клятвы. «И второе. Никто из вашей шайки при любом исходе боя и пальцем не притронется к Лее Мориус. Любой, кто решит причинить ей вред, тут же пострадает, вплоть до полного физического уничтожения». «Ты хочешь, чтобы я так подставил своих ребят?» Лицо Жарабаса покраснело от гнева. «Что ты, нет, просто сделай им внушение, они же тебя беспрекословно слушают». «Все равно, ты многого хочешь. Ну так и у меня ставка немаленькая, жизнь. Я так думаю, ты мне сюрприз какой-то приготовил». «Соображаешь», — заржал Жарабас. Внутри у меня все заледенело. Рэй так просто обсуждал свою возможную смерть и собирался выжать из нее максимум выгоды. Максимум выгоды для своего ученика и для своей нежеланной невесты. «Для меня». «Давайте уйдем, еще не поздно!» Потянула я его за рукав. «Вам не нужно рисковать собой из-за вашей невесты. Я хочу вам кое-что сказать». «Пусть он меня возненавидит, но зато останется живым и здоровым». «Лей, не сейчас, скажешь потом», — отмахнулся от меня Рэйвен, не сводя глаз с Жарабаса. «Но это важно!» «Хорошо, я согласен. По рукам». Жарабас протянул свою лапищу. Клянусь, что независимо от исхода боя, никто из моих приспешников, где бы они ни находились, не причинят вред Леи Мориус. Если они предпримут какие-либо действия, чтобы причинить ей вред, пострадают сами, вплоть до смерти. Так сойдет? Вполне, кивнул Рейвен. На запястье Жарабаса появился второй серебристый браслет и впитался в кожу, оставив след, похожий на татуировку. «Ну, тогда вперед, там уже выносят!» Я мельком взглянула на арену. Два рослых мужчины уносили носилки, прикрытые окровавленной мешковиной. Еще несколько мужчин уводили раненое животное. Только сейчас поняла, что поглощенная разговором Рейвена и Жарабаса не замечала ничего вокруг, не слышала ни оглушающего рева толпы, ни выкриков ведущего. Все мои ощущения сфокусировались на Рэй. Все мои мысли крутились вокруг него. «Рэй, что же я натворила?» Рэй встал и ободряюще мне улыбнулся. «Все будет хорошо, по крайней мере, с тобой». Мне хотелось вцепиться в его штанину и не пускать его, валяться у него в ногах, мешать сделать хоть один шаг в сторону арены. Но это было бы унизительно не только для меня, но и для него. «Я верю в вас», — соврала я. Конечно же, я в него не верила. Он не станет оборачиваться, а в облике человека он слаб. Сейчас любой монстр его одной лапой прихлопнет. Рейвен вошел в клетку. Зал принял его восторженными криками, как будто зрители его уже знали как бойца. Рей снял рубашку и отшвырнул ее в сторону. Встал, красуясь и поигрывая мускулами. Женщины истошно завизжали. «Никогда мужика полуголого не видели, что ли?» На арену полетели чепчики и другие, более интимные детали женского туалета. Лязгнула решетка, и в клетку ввели странное существо, накрытое зеленым узорчатым покрывалом. За ним по земле струился длинный шлейф. И только присмотревшись, я поняла, что это не шлейф, а толстый змеиный хвост. Толпа притихла в удивлении. Видимо, это чудовище появилось на арене впервые. Сопровождающие резким эффектным движением сорвали полог, и я увидела женщину-змею. Тело до пояса принадлежало женщине, а затем плавно переходило в длинный змеиный хвост. Человеческую половину можно было бы назвать красивой, если бы не одно «но». Вместо волос на голове кишел клубок черных мелких змей, шипящих и расползающихся в разные стороны. Но это совсем не мешало женщине чувствовать себя неотразимой и с пренебрежением смотреть на Рейвена. «Она восхитительна!» — выдохнул Жарабас. «Мы поймали ее в пустыне Хафры, там открылся новый разлом. Как только вы здесь оказались, я сразу подумал сделать Рейвену сюрприз. С такими существами он еще не сталкивался. У Сафиры нет слабых мест, она непобедима». «Если Рейвену будет угрожать смертельная опасность, вы ведь не остановите бой?» Вопрос был лишним, я знала, что так и будет. «Нет, конечно». Жарабас посмотрел на меня, как на полоумную. «Я слишком долго ждал этого момента. Но я и не думал, что ты ему настолько дорог, что он станет рисковать из-за тебя». «А мне показалось, что вы дружны», — буркнула я. «Видимо, действительно показалось». «Не показалось. Но дружба ведь разная бывает. У нас дружба соперничества. Мне страсть, как хочется, наконец, уделать его. Но что бы с ним ни случилось, он навсегда останется в моем сердце». Жарабас похлопал себя по груди. «У нас, кстати, изменения». Он показал пальцем вверх. «Софиты магические повесили, усилители звука добавили. Растем, развиваемся. Красота же?» «Угу», — сквозь зубы процедила я, следя за тем, что происходит на арене. Женщина-змея возвышалась над Реем, ее хвост свивался в широкие кольца. Змеи на голове беспрестанно шевелились, их чешуя поблескивала в свете софитов металлическим отливом. Сафира присматривалась, изучала противника. Тело ее плавно двигалось то вправо, то влево, будто она танцует восточный танец. О тварях, населяющих другие континенты, я ничего не знала. У нас не было монстров, хоть чем-то похожих на нее. Слабое место есть у всех, только хватит ли Рею времени, чтобы его найти? Внезапно змея дернулась к Рею с молниеносной скоростью. Ее движение сопровождалось едва слабым треском. Не сразу я поняла, что треск издают ороговевшие кольца на кончике ее хвоста. Рей успел отскочить в сторону. «Я женщин не бью», — сказал он. «Давай все решим миром». Змеиный хвост метнулся к нему и зарядил в живот. Рэй сложился пополам. «А нет, я передумал», — скривился он. Быстрым движением достал нож из-за голенища. В следующую атаку чудовища он ударил ножом по хвосту, но нож звякнул о чешую, будто о металл, не причинив никакого вреда змее. «О, видал?» — повернулся ко мне Жарабас. «Ее чешую нельзя пробить никаким видом оружия. Сафира идеальна. С ней я буду непобедимым. В постели она тоже огонь». От этих подробностей у меня загорелись уши. «Вы для этого и устроили бой, чтобы всем продемонстрировать ее?» «А ты, малец, не дурак. Может, ну ее академию? Оставайся у нас, и тебе найдем хорошее применение. Когда твой учитель падет смертью храбрых, а тебе некому будет позаботиться. А я вроде как теперь несу ответственность за тебя». «Он выиграет», — упрямо пробормотала я. «Если Рэй пострадает, я им все здесь до щепочки разнесу. Он мой учитель. Да, посредственный, но мой». «Сейчас будет замечательное представление. Я обещал Сафире щедро заплатить, если она сумеет поразить публику». Я нервно сглотнула. Чем эта змеюка собралась поражать всех? «Смотри!» Жарабас ткнул пальцем на арену. Песок, которым был присыпан пол, стал прибывать, превращаясь в барханы. Прутья клетки растаяли. Вместо полога шатра над ареной раскинулось пронзительно синее небо с бледным диском солнца. Я ощутила знойное дыхание пустынного ветра и скрип песка на зубах. Рэйвен выглядел удивленным. Размахнувшись ногой, он поддел песок, чтобы убедиться в его реальности. «Что это за ерунда?» – прошептала я. Зрители пораженно ахали сзади. «Хороша она, да? Сафира — мастер иллюзий. Представляешь, какие зрелищные бои теперь будут? Она умеет создавать образы, заимствуя их из чужого сознания. Представляешь, сколько чудовищ повидал за свою жизнь Рэйвен? Так что сейчас будет весело». Я нервно закусила палец, ожидая страшного. Оставалась одна надежда, что Рэй просто пустил пыль в глаза Жарабасу, а на самом деле видел монстров только на картинках справочников. «Что это? Я совсем не этого ожидал», — растерянно произнес Жарабас. Из поднявшегося смерча, закрутившего песок, сформировалась женская фигурка в зеленом платье, поразительно похожем на то, в котором я впервые предстала перед Рэем. И лицо у этой девушки было без сомнения мое. Только волосы были длинные и густые, а не обстриженные и торчащие в разные стороны, как сейчас. «Это твой самый сокровенный страх», — прошипела змеюка, высовывая свой длинный раздвоенный язык. «Он боится девку?» — почесал затылок Жарабас. «Да она не страшная вроде. Кого-то она мне напоминает. О, на тебя чем-то похожа, но красивая». Он продолжил придирчиво осматривать созданный Сафирой мираж. «Плоская только какая-то спереди, как доска», — скривился он. «На любителя». Я злобно покосилась на него. «Он зато идеальный. Пусть в зеркало на себя посмотрит, шар на ножках». Рэйвен тоже внимательно вглядывался в девушку. Потом перевел задумчивый взгляд на меня. Я нервно сглотнула. Заметил сходство? Ну не слепой же он. Если это Жарабасина заметила, то Рэй точно задумается. «Тебе больше не надо меня искать. Я здесь, я твоя невеста», — улыбнулась лже-я и направилась к Рэю. «Это обман! Грохни ее!» — крикнула я, подпрыгнув на стуле. «Тш-ш!» — зашипел на меня Жарабас. «Люблю романтичные моменты». Рэйвен стоял и смотрел на приближающуюся к нему фальшивую Лею, не предпринимая никаких действий. И это меня бесило. Сейчас дождется, что эта гадина что-нибудь выдворит. «Я люблю тебя. Я так давно мечтаю о тебе», — томно выдохнула она, оказавшись рядом с ним на расстоянии вытянутой руки. «У тебя такие красивые губы. Поцелуй меня». «Вмажь ей, Рэй!» — завопила я, вскочив с места. Как ни странно, меня поддержали сзади. Раздались выкрики. «Что это за сопли? Деритесь уже!» Но Жарабас встал и, повернувшись лицом к зрительским рядам, поднял руки кверху, успокаивая толпу. «Тише, тише! Мне все нравится!» Рэй будто не слышал ничего. Вместо того, чтобы расправиться с наваждением, он сделал шаг вперед, и его ладонь легла на затылок моей жалкой копии. Я с негодованием наблюдала, как Рейвен притянул фальшивку к себе. Сейчас он вопьется своими губами в ее лживый рот. Но вместо этого он резко развернул девушку спиной к себе, рукой обхватил ее шею. Я заметила, как ее пальцы разжались, и на песок упал нож. Вот гадина, хотела во время поцелуя прирезать Рея. «Я тебя вижу в первый раз. О какой любви может идти речь?» — хмыкнул он. Девка трепыхалась, как птичка. Пыталась выйти из удушающего приема, но у нее так ничего и не получилось. Рей увеличил давление, и его противница стала таять, подобно туману. Сначала исчезла она, а затем и живописные барханы. «Не захотел умереть в красивой сказке, значит, умрешь в жутких мучениях», — прохрипела Сафира. Она метнулась к нему, но остановилась на расстоянии 1.5 метра и принялась орудовать хвостом, как хлыстом. Рейвен ловко уворачивался, а потом вдруг на ходу нагнулся и подобрал с песка свою рубаху. Белым флагом взвилась она в воздух и опустилась на голову Сафиры. Она мотнула головой, чтобы скинуть ее, но змеи запутались в рукавах. Воспользовавшись замешательством чудовища, Рей подскочил к ней и в прыжке поразил ее в сердце. Вот только нож звякнул, будто ударило металл. Не только хвост змеи был покрыт непробиваемой чешуей, но и все ее тело. Сафира свистяще рассмеялась и сорвала руками рубаху с головы. Змеи, как по команде, развернули свои маленькие черные головки в сторону Рейвена, задрожали в воздухе узкими раздвоенными язычками. Изо рта одной из змеек вырвалась желтая струя. Рей дернулся, а потом зажмурился и потер глаз. «Ее змейки не такие уж и беззащитные», — прокомментировал Жарабас. «Их много, и каждая со своим сюрпризом». «Это яд?» — с ужасом прошептала я. «Яд?» — радостно подтвердил Жарабас. «И что теперь будет с Рейвеном?» «Может, ослепнет, может, умрет. Кто ж знает. Сейчас посмотрим». Движения Рейвена стали не такими отточенными и будто замедленными. «Милый мой, это ненадолго, не беспокойся», — прошипела Сафира, наклоняясь к Рейвену. Я увидела ее рот, ощеренный в довольной ухмылке, удлинившиеся клыки и черный раздвоенный язык, плотоядно прошедшийся по верхней губе. «Ты должно быть сладкий мальчик», — прошелестела она. «Мой друг разрешил полакомиться тобой». «Что?» — я с негодованием уставилась на Жарабаса. «Вы пообещали ей, что она может сожрать Рейвена?» «Ну, было дело», — развел руками он. «И не надо на меня так смотреть. Поддержка Сафиры открывает мне небывалые перспективы. Рейвену все равно с ней не справиться. Так какая разница, будет он червей кормить или насытит прекрасную женщину?» Сафира, между тем, обвела Рейвена хвостом и, положив руки ему на плечи, припала губами к его шее. Тонкая струйка крови побежала от места ее укуса к груди. Сафира не ожидала сопротивления. Она показала, что она непобедима, и лучшее, что мог сделать Рей, спокойно принять свою участь. Однако у Рейвена было другое мнение на этот счет. Я едва уловила незаметное движение и блеск клинка его ножа в лучах софитов. Одна из змеиных головок упала на песок, окропляя его кровью. Сафира взвыла, как воет мать о потерянном детеныше. Еще один удар ножа прошелся вскользь по щеке, не достав до чудовищных живых волос. На лице Сафиры появился крошечный, едва кровоточащий порез. Я успела поверить в то, что есть надежда победить гадину, но Рейвен упал, как подкошенный сноп, на песок. «О, а вот и яд подействовал», — обрадовался Жарабас. «Дальше можно не смотреть». «Нет!» — крикнула я и бросилась к Рею. Было странно, что никто не пытался меня задержать. В чем причина этого, я поняла только тогда, когда вписалась лбом в ограждение, которое Сафира сделала невидимым в начале боя. Я смотрела на Рея, и мое сердце сжималось от боли. Мне не хотелось верить, что все закончится вот так. Я ненавидела в этот момент всех, эту мерзкую змеюку, Жарабаса, загнавшего Рейвена в эту ловушку, зрителей, жаждавших скорой расправы. Я бы не пожалела никого из них. Что-то темное ворочалось в моей душе, способное разрушить не только этот шатер, но и весь город. Сафира в это время сокрушенно баюкала на ладонях отрубленную змеиную головку. На какой-то миг мне стало жаль ее, но это чувство исчезло, как только она яростно двинулась к Рею. Сафира снова оскалила длинные клыки. Теперь они были красные от крови Рея. «Я не позволю ей к нему прикоснуться. Ни ей, ни кому другому». Песок взвился в воздух прямо в глаза Сафире. Она злобно зашипела, протирая их рукой. Змеи на ее голове недовольно задергались и запищали. Посмотрев на меня и недобро ухмыльнувшись, Сафира продолжила подползать к Рею. Я взглянула наверх, на софиты, которые так нахваливал Жарабас. Сильный поток ветра зашатал балку, ослабляя крепление. Один огромный светильник тяжело рухнул вниз рядом с Реем, едва не придавив его. Второй держался на честном слове, готовый сорваться в любую минуту. «Парень, он все равно уже мертв», — пытался докричаться до меня Жарабас. «От яда Сафиры нет противоядия. Ты его не спасешь. Поздно». «Никто не притронется к нему, слышали?» — рявкнула я. По моим щекам текли слезы. Я даже не пыталась скрывать их. Мне было все равно, кто и что обо мне подумает. Рейвен погиб из-за меня. И если со мной что-то сейчас случится, то это будет справедливо.